Утомление обволакивает меня подобно невесомому облаку, и я вновь позволяю себе отдаться в объятия сна, лишь отдаленно отмечая вниманием, как прикоснулось горлышко пузырька к моим губам, и раздался шепот диагностирующего заклинания. Стойкий аромат крепко заваренного черного чая доносится до моего обоняния и приводит в чувство. Боль в теле ощущается значительно слабее до первой попытки пошевелиться. Такое ощущение, будто каждую мою мышцу пропустили через мясорубку и приклеили это бесформенное жидкое месиво обратно к костям, которые постигла та же участь. Вряд ли я смогу хотя бы приблизительно вообразить, сколько в данный момент в меня влито обезболивающих зелий. Очень осторожно я пытаюсь разомкнуть веки, постепенно позволяя глазам привыкнуть к яркому свету, от которого виски и лоб пронзает острой болью. Долгое время мне не удается ничего рассмотреть, кроме мутного калейдоскопа из цветных пятен, которые мучительно медленно приобретают свои очертания. Моя комната, такая, какой я ее помню, все стены целы, входная дверь и дверной проем не деформированы, никаких следов борьбы. Это кажется хорошим знаком, но любой штиль навевает мысли об обманчивом спокойствии, затишье перед бурей. Или же она миновала, я ни черта не помню. Будто совсем недавно знание об этом было где-то на поверхности, совсем близко и ясно, но сейчас поблекло в свете солнечных лучей подобно последней звезде на предрассветном небе. Значит, я не лишен воспоминаний, и в ближайшем будущем меня ожидает ряд гребаных потрясений. Омерзительно ненавистное чувство, когда возвращается память. Чувство воссоединения с малопривлекательной реальностью. Взгляд скользит к противоположной стене, в район окна, и замирает. Поначалу я сомневаюсь, что все верно истолковал. Моргаю несколько раз, смахивая остатки мутной пелены, и убеждаюсь, что мое зрение меня не подводит. Сгорбленная спина, растрепанные потускневшие волосы, заплетенные в неаккуратную косу, серый и неоднородный цвет лица, испещренного морщинами, неподвижно застывший взгляд, устремленный в окно, тонкие бледные пальцы, слабо сжимающие позолоченную фарфоровую чашку, над которой вихрятся остатки пара, чай почти остыл. Если бы я знал, что однажды увижу маму такой, я бы предпочел никогда не просыпаться. Я сделал это с ней. Это я виноват в том, что она стала похожа на тень самой себя. Каждое мое решение неуклонно вело меня к результату, которого я достиг. Я способен лишь приносить скорбь и страдания любимым людям. Нарцисса сидит не шевелясь, кажется, будто она вовсе не дышит. Одна только напряженная поза выдает ее одушевленность. Даже в профиле издалека я вижу, как покраснели ее глаза. Сколько дней она не спала. Хотя, возможно, еще не до конца отойдя от болезненного сна, я воспринимаю все искаженно. «Мам», слабо шепчу я. Она вздрагивает, резко отворачиваясь от окна, и дрожащими руками отставляет на подоконник чашку, слегка расплескивая чай на платье, непозволительная небрежность для нарциссы Блэк, которая послала к черту все правила и пренебрегла этикетом ради одного из самых важных моментов ее безрадостной жизни. Драка, тихий лепет срывается с маминых губ, и они изгибаются в рассеянной трепетной улыбке, когда она нетвердой походкой направляется к моей постели, грозясь в любой момент потерять равновесие из-за чудовищного истощения. «Ты здесь. Я не могу поверить, что ты здесь». Последние ее слова тонут в безудержных всхлипах, и я нервно сглатываю, когда ощущаю прохладные нежные ладони на своих щеках, всматриваясь в мамины голубые глаза, полные слез. Их глубина словно таит в себе всю скорбь человечества, прожитую, испытываемую и неизбежно грядущую. Мне кажется, будто я вижу маму впервые, настоящую беззащитную душу, лишенную лоска и ярких масок. Нарцисса никогда не бывает безобразна и умело скрывает свое неумолимое увядание, но в этот миг я кристально ясно наблюдаю его, улавливаю каждую мелочь. Мама утверждала, что любовь – это не болезнь, что это самое красивое и непостижимо высокое чувство, но прямо сейчас я вижу, что она сотворила с ней, как изувечила и истощила. «Как ты себя чувствуешь? Тебе больно? Бывало и лучше?» Неразборчиво проговариваю я, сколько я пробыл без сознания. Вероятно, не этот вопрос мне следовало задать в первую очередь. Нарцисса крепко поджимает пересохшие губы, не отрывая взгляда от моего лица, словно я в любой момент могу исчезнуть. 11 дней, с горечью выдыхает она, будто избавляясь от неподъемного груза, взваленного на хрупкие плечи. 11 дней я боролась за твою жизнь, милый. И хотя временами надежда покидала меня, я не переставала верить, не могла сдаться. Мерлин, как же я боялась, что навсегда потеряла тебя. Мама обессиленно опускает голову, и я впервые наблюдаю за тем, как стремительно ослабевает ее контроль, высвобождая всю накопившуюся боль. Она плачет навзрыд и даже не пытается сопротивляться неуправляемому порыву эмоций. Я не узнаю ее. Мама всегда была одной из самых сильных людей, которых я знал. Разумеется, мне было известно, что ей не чужда слабость. Мне и раньше доводилось видеть ее слезы, но сейчас все по-другому. Будто моя непоколебимая твердыня сломалась, и все мое представление о мире разрушилось в тот самый миг, когда мама вверила мне свою боль вместо того, чтобы безотказно принять мою. «Мама, пожалуйста», — голос подводит меня, — «я хочу попросить ее прекратить, остановиться, но я слишком эгоистичен, чтобы сознаться даже самому себе, как же невыносимо соприкасаться с тьмой, царствующей в душе самого близкого человека. Я пытаюсь согнуть руку, чтобы потянуться к щеке и накрыть мамину ладонь, но едва мне удается пошевелиться, как тело пронзает острым повсеместным спазмом. Нарцисса вздрагивает в исступлении и растерянно оглядывает меня, часто моргая. «Ты не должен двигаться», — сдавленно бормочет она, качая головой. «Северус сказал, что восстановление пойдет быстрее, когда ты очнешься. Заклинания и зелья смогут вступить в полную силу, когда твоя магия активна, Северус». «Он был здесь?» Какие-то знакомые отголоски воспоминаний всплывают в моей памяти. Значит, не все мои видения были выдумкой. Дейзи привела его. Это было необходимо. Она осекается и глубоко вздыхает в попытке успокоиться. Мама отводит взгляд, но я продолжаю смотреть на нее. Что произошло? Кажется, именно этого вопроса она и боялась больше всего. Нарцисса возводит глаза к потолку, приоткрыв рот, и затем, сглатывая ком, вновь обращает взгляд на меня. «Ты умирал, Драко. Твое тело находилось под воздействием проклятий, с которыми я не была в состоянии справиться в одиночку. За всю мою жизнь мне не доводилось сталкиваться со столь мощной темной магией. Она проникла глубоко в кости, в мышечные ткани, внутренние органы. Около 70% твоего тела было изломано и поражено некрозом. Целительские чары и зелья не помогали, и я просто была в отчаянии. Я понимала, насколько рискованно было просить Северуса помочь, но, если бы он не успел прибыть вовремя, ее черты искажаются, и она крепко зажмуривается, прикрывая половину лица дрожащей ладонью. Неспособность утешить маму убивает меня. Смысл ее слов едва ли до меня доходит, как и суть того, что я пережил, ведь я практически ничего не осознавал. Настоящий ад во всех его проявлениях прошла именно она, беспомощно наблюдая за тем, как я разлагаюсь заживо. «Больше 12 часов Северус пытался исцелить тебя», продолжает она, восстановив дыхание. «Он применял одно контрзаклятие за другим, подбирал целебные руны, ни на мгновение не переставая бороться за твою жизнь. Первые сутки были самыми тяжелыми. Мы не знали, как долго ты сможешь продержаться». Мама касается моей лодыжки поверх одеяла и поджимает губы в подобии скорбной улыбки. «Оберег помог. Дейзи славно постаралась. Бедняжка совсем извелась здесь, с нами обоими. Находила все новые ухищрения, как меня накормить и отвлечь. Специально приносила в комнату ароматные булочки, а в ответ на мой суровый взгляд утверждала, что проголодалась. Вот только на тарелке булочек всегда было не меньше дюжины. У нас довольно коварный эльф, ты разве не замечала? Отвлечение от изначальной темы несказанно меня радует». Мама усмехается и кивает. «Это все дурное влияние Малфоев. А Дейзи поразительно быстро учится. Мы их недооцениваем. Если бы эльфы постигли всю силу собственной магии и получали должное образование, то непременно захватили бы мир. И это мы бы пекли для них булочки». С губ матери срывается непроизвольный смешок, и от этого приятного звука боль в теле отступает. «Мой мир все еще пригоден для существования, хоть его изрядно потрепало. Мне так не хватало твоих гадких шуточек. Какое счастье вновь наслаждаться изысками твоего острого ума». Ее улыбка подрагивает и постепенно тает. «Никогда в жизни мне не было так страшно, как в эти кошмарные дни, проведенные у твоей постели. Без тебя моя жизнь не имеет смысла, Драко. Я ненавижу, когда она так делает, когда манипулирует мной посредством чувства вины за то, что я едва не погиб. Я знаю, о чем думает мама. Разумеется, она до глубины души презирает темного лорда за все то дерьмо, на которое он нас обрек, но, оказавшись в этой западне, я никогда не вел себя осторожно. В том, что я едва не погиб, мама, вне всяких сомнений, винит меня самого. Я должен был попытаться добиться его расположения, приблизиться к нему настолько, насколько никто из пожирателей даже не смел помыслить. Думал, что справлюсь. Я совершил ошибку. Еще немного, и эта ошибка стоила бы тебе жизни, с горечью шепчет нарцисса. Что, в самом деле, могло оказаться столь важным, чтобы рискнуть всем? Именно это я и намеревался узнать. Мне хочется отвести взгляд, но я пытаюсь донести до мамы всю серьезность моего вероломного поступка. Что-то после моих слов переменилось в ней. Что ты имеешь в виду? Есть ли смысл и дальше оставлять ее в неведении? Я настолько привык держать все в секрете, чтобы уберечь ее и уберечься самому, но моя тактика оказалась напрочь бесполезной. Словно услышав мои мысли, нарцисса склоняется ко мне, прижав ладонь к моему подбородку, чтобы удержать мой взгляд прямо, и на грани отчаяния произносит: «Драко, прошу, не закрывайся от меня, ты ведь помнишь, о чем я просила тебя с самого начала?» «Разумеется, помню. Не понимаю, о чем ты. Я просто не готов сейчас говорить об этом. Мне нужно время на то, чтобы все переосмыслить, найти нужные слова для своей чудовищной истории». Мама утомленно вздыхает и прикрывает глаза, чтобы я не увидел, как они раздраженно закатываются. И когда она распахивает их вновь, ее взгляд смягчается. «Ладно, мы можем обсудить это позже. Сейчас тебе необходим покой. Думаю, и мне следует ненадолго оставить тебя и привести себя в порядок». Мама поднимается с кровати, направляется к двери, и внезапно я озвучиваю вопрос, который даже не успел толком обдумать. «Пока я был без сознания, ты слышала что-нибудь о ней? Хоть что-то?» Нарцисса оборачивается в некотором замешательстве, но ей требуется всего одно мгновение, чтобы уловить суть. «Нет», — растерянность на ее лице сменяется хмуростью. «Но Родольфус пытался выведать у меня местонахождение Беллатрисы и выглядел весьма обеспокоенным. Она застывает возле двери, явно не торопясь покидать комнату, и я догадываюсь, что степень ее желания привести себя в порядок напрямую зависит от моей готовности продолжить разговор. Упоминание Родольфуса оказывает на меня очень резкий и неприятный эффект. Впервые с момента пробуждения я чувствую, как к горлу подступает тошнота. Когда внимательный взгляд матери скользит по моему лицу, прежде чем она озвучивает ответ: «Примерно за час до того, как Дейзи нашла тебя в подземелье». Ее слова будто бьют меня под дых и выкачивают весь воздух из комнаты. Стены начинают вращаться, перед глазами все расплывается. «Арабастан», — мой хриплый голос звучит будто издалека. «Он был с ним?» Нарцисса медленно качает головой и полностью разворачивается корпусом ко мне. Я замечаю это боковым зрением, так как больше не могу смотреть на нее. Все мои мысли сосредоточены на том, какого черта Родольфусу было нужно от мамы в ночь убийства Гринджеров. «Драко, кто?» Я откашливаюсь и пытаюсь сморгнуть омерзительное наваждение. «Кто-то еще знает обо мне?» Заставляю себя поднять глаза на маму и прилагаю все усилия для того, чтобы проигнорировать тревогу в ее взгляде и напряжение в тонких плечах. «Только я и Северус». Ее многозначительный взгляд с ноткой высокомерия, присущий лишь ей одной, являет собой безусловную подсказку. Темному лорду ничего не известно, что произошло той ночью. Дурное предчувствие расползается под кожей, и болезненные ощущения вновь усиливаются. Я выжил не просто так, это ясно как день. Нарцисса совершает несколько шагов в моем направлении и останавливается у изножья кровати, складывая ладони в замок. Темный лорд полагал, что тебе никто не поможет. Травмы были несовместимы с жизнью. Пытая тебя и оставив умирать на глазах у пленников, он крупно просчитался. Уголок губ нарциссы изгибается в очаровательной меланхоличной ухмылке. «Я не понимаю. Как я уже сказала», — мягко произносит она, — «Дейзи славно постаралась. И, судя по всему, не теряла времени зря и обрела новых друзей». Я продолжаю смотреть на маму в ожидании дальнейших разъяснений, но она лишь загадочно склоняет голову, вкладывая в это движение некий завуалированный посыл. «Головоломки – именно то, что мне сейчас нужно, черт возьми. Кто-то из пленников помог мне». В неверии шепчу я, отводя взгляд. «Это немыслимо. Меня заставляли пытать их, вытягивать информацию силой. Они знают, кто я такой. В их глазах я не мог быть никем иным, кроме как истинным чудовищем. Немыслимо». Темный лорд исчез сразу после. Если мне сказали правду, кто-то доложил ему, что мальчишка Уизли был замечен в Лондоне. «Так что, ты счастливчик, Драко. Последние слова нарциссы заставляют меня отвлечься. Уизли, 1, означает ли это, что Волдеморт возобновил охоту на Поттера в одиночку? Мама вновь опускается на край кровати и привлекает мое внимание. Что-то не дает ей покоя, и она явно колеблется, прежде чем произнести это вслух. Но я уже решил, что не стану удовлетворять ее любопытство сегодня. Я обязательно расскажу ей обо всем позже. Ты понимаешь, что это значит? Неожиданно спрашивает она, и в ее голосе мелькает нотка надежды. Что именно? У тебя снова появилась возможность сделать выбор. По-настоящему правильный выбор, Драка. Она касается ладонью моей груди и легонько сжимает одеяло. Мама старается звучать убедительно, но я слышу, как дрожит от волнения ее голос. Столкнувшись с недоумением в моем взгляде, она придвигается ближе и понижает голос до шепота. Мы с Северусом возьмем темного лорда на себя. Прибегнем к хитрости, если он захочет доказательств. И, как только ты достаточно окрепнешь для операции, ты сможешь сбежать. Отыщешь Гермиону, возможно, спустя какое-то время. Такого шанса больше не будет, его нельзя упускать. Мама продолжает шептать весь этот вздор, пока я пытаюсь осознать, что стоит за этим паршивым воодушевлением в ее глазах. С каждым словом мне все больше становится не по себе, будто она находится в каком-то бреду, в который так легко поверить, хотя бы на миг. Если чему я и научился во время войны, так это читать между строк и улавливать искусно скрытую ложь, полуправду, что-то, чего я не должен заметить, чтобы проникнуться уверенностью и спокойствием. Читать нарциссу Блэк обычно не так-то просто, но сейчас, в состоянии отчаяния, ее хватка ослабла, и я прекрасно понимаю, что произойдет, если их со Снипом маленький план воплотится в жизнь. Рано или поздно Волдеморт обо всем узнает. Мама собирается принести себя в жертву, отдать свою жизнь взамен моей. Возвращаться мне некуда, она никогда не примет меня. Не после всего того, что я сделал. Нет, нарцисс растерянно моргает и уязвленно поджимает губы. «Прости, я сказал, нет». Предательский ком стягивает горло, и я вынужденно сглатываю, чтобы удержать гневные слезы. Как она посмела допустить это? Какого черта поступает со мной так после всего, что произошло? После того, как, в прямом смысле слова, возвратила меня к жизни, вырвав из холодных скользких лап смерти. Мне хочется накричать на нее, сказать, как сильно я ее ненавижу за эту гребаную материнскую жертвенность. Но в последний момент беру себя в руки, крепко сжимаю челюсти и, глубоко вдохнув, намереваюсь поступить по-человечески и сказать правду. Я никуда не уйду. Единственный человек во всем проклятом мире, которому я нужен, это ты, мама. И если ты думала, что я не догадаюсь, если надеялась так легко меня соблазнить столь сомнительной свободой, то, выходит, ты совершенно не знаешь меня. Нарцисса сокрушенно качает головой и отворачивается. Я разочаровал ее, как, собственно, и всегда. Неужели ты не понимаешь? Если ты не скроешься, тебе придется вновь предстать перед темным лордом. После того, как ты разгневал его, или ты полагаешь, что и на этот раз тебе удастся вымолить у него прощение, ты больше не нужен ему, Драка. Ему нужны сильные и верные рабы, беспрекословно исполняющие его волю, в преданности которых ему не доводилось сомневаться. Ты больше не сможешь сражаться, хоть я и не знаю всего, но абсолютно очевидно, что он больше не станет тебе доверять. Ты вышел из игры. Мне все равно. Глаза нарциссы расширяются в изумлении, отчего паутинка лопнувших сосудов от недавних слез становится более явственной. Если ты и впрямь рассчитываешь, я останусь. Здесь мой дом, здесь ты. Я не позволю, чтобы ты отдала свою жизнь за меня, будучи постоянно на волоске от смерти каждый день скверного существования в этом месте. Я не собираюсь жертвовать единственным любимым человеком ради туманной неизвестности. Наполнив легкие воздухом, я прикрываю уставшие глаза. Я не могу потерять и тебя тоже, мама. Воцаряется долгое молчание. Я не тороплюсь открывать глаза, так как уверен, что из-за жжения от усталости и внезапного эмоционального всплеска сдержать слез не выйдет. Пока об этом слишком тяжело думать, но что-то во мне безвозвратно сломалось. Возможно, из-за болезни я стал сверх меры чувствительным. То, к чему, как мне казалось раньше, у меня давно выработался иммунитет, теперь бьет прямо в цель. Я слишком ослаб. Мама права, я больше не смогу сражаться, и больше не хочу, а я не могу потерять тебя, тихо шепчет она, мягко сжимая мою ладонь, и мне даже не нужно смотреть, чтобы убедиться в том, что мама снова плачет. Я что-нибудь придумаю, обещаю. Вдох-выдох. Сбитое дыхание постепенно приходит в норму. В последний раз сглатываю подступивший к горлу ком, и когда спазм отпускает, открываю глаза. Нарцисса смиренно кивает и проводит пальцами по моим отросшим волосам. Я знаю, мой ответ совсем не удовлетворил ее и не внушил ни капли уверенности, но она слишком деликатна, чтобы продолжать этот спор, пока я нахожусь в таком уязвимом состоянии. Поэтому, вновь коротко кивая, мама поднимается с моей постели и на этот раз покидает комнату, не произнося больше ни слова. Лишь когда дверь запирается, я осознаю, насколько сильно измотан. Этот разговор вытянул из меня все силы, которые удалось накопить за время 11-дневного сна. Однако мама оказалась права. С пробуждением и правда процесс восстановления ускорился, в теле начинает появляться подвижность. Весьма болезненно, почти незаметно, но я уже могу пошевелить пальцами рук и медленно поворачивать голову на бок. Из-за взаимосвязи мышцы нервных окончаний боль отдает в разные части тела, но сам факт прогресса немного поднимает мне настроение. Пока что чувствительность возвращается только в верхнюю часть тела, боль в ногах притупленная, и как бы я ни старался, у меня не выходит совершить ни одного движения. На прикроватном столике я замечаю знакомый бутыль в форме скелета с небезызвестным названием. По всей видимости, некоторые кости все же пришлось растить заново. Как славно, что я не помню довольно внушительную часть терапии этой дрянью. Если я был в отключке 11 дней, значит, мне осталось принимать костераст чуть меньше недели. Достаточный срок для того, чтобы не начинать лечение заново, если я сделаю то, что задумал. Через минуту после ухода нарциссы в спальне появляется Дейзи. При виде меня ее карикатурно-гигантские уши забавно трепещут, словно крылья мотылька, и она едва удерживает себя в руках, чтобы не броситься к моей постели. Хозяин драка вернулся. Какая радостная весть. Тонкий ультразвук нещадно бьет по моим ушным перепонкам, и я болезненно морщусь. Дейзи, умоляю, снизь громкость. Она прижимает обе ладошки ко рту и неистово кивает в знак извинения. Дейзи еще никогда не доводилось служить человеку, восставшему из мертвых. Вкрадчиво шепчет она, приближаясь ко мне. Как хозяин себя чувствует? Ее огромные фиолетовые радужки исследуют мое лицо, словно музейный экспонат, пока крошечная рука зависает над областью моей грудной клетки и медленно движется по воздуху в разные стороны, оценивая текущее состояние без никчемных посредников вроде волшебной палочки. Ее ладонь замирает над моими коленями, и на морщинистом лице углубляются бороздки между бровями. Как долго я не смогу ходить? Дейзи опускает руку, с сожалением пожимая плечами, и этот жест зарождает во мне тревогу. Видимо, на этот раз дело и правда плохо. Впрочем, по-другому быть и не могло. Дейзи не знает. Дейзи с хозяйкой нарциссы сделали все возможное, чтобы спасти хозяина драка. Могут уйти месяцы, прежде чем способность ходить вернется. Но она осекается, и ее нижняя губа начинает дрожать, уши пригибаются. Но о полном восстановлении не может быть и речи, догадываюсь я, сосредоточив взгляд на ковре. На третьем курсе я изучал анатомию, читал ее во время бесполезных уроков Люпина и Трелани. В книге было сказано, что развитие мужского организма может продолжаться до 21 года, минерализация костей, увеличение мышечной массы, окостенение эпифизарных пластинок, которые играют ключевую роль в удлинении костей и, следовательно, приводит к увеличению роста. Отчего-то за все время войны я ни разу не задумывался о том, что на всю жизнь останусь неполноценным, даже не успев толком вырасти, и от этой мысли мне почему-то становится смешно. Дейзи уверяет, что хозяин снова сможет ходить, пусть не так, как раньше, если опираться на трость. Ну уж нет, никаких блядских тростей. Мой резкий тон пугает ее, и она виновато опускает голову. Дейзи не хотела обидеть хозяина драка. Дейзи просто хочет помочь. Вот он, мой шанс. Я ждал подходящего момента, и он настал. Тогда окажи мне одну услугу. Дейзи выжидающе смотрит на меня, даже не подозревая, о чем я собираюсь ее попросить. Но для начала ты должна поклясться, что ни при каких обстоятельствах не расскажешь об этом нарциссе. Дейзи звучно моргает с различимым щелчком, и на ее лице отражается сомнение, однако она покорно кивает, обрекая себя на безумную авантюру, от которой уже не сможет отказаться. Ваткит и лови йоу, отсустиц. Аппарация дается мне непросто, адски непросто, если быть точнее. Я знаю, что еще слишком рано. Даже с учетом запредельно деликатной магии Дейзи, из моего горла вырывается крик, когда мы преодолеваем пространственно-временный барьер и оказываемся на твердой поверхности, усыпанной пеплом и снегом. Морозный воздух проникает под кожу и вызывает озноб, организм слишком ослаблен, и даже теплая мантия с согревающими чарами не спасают от крупной дрожи. Дейзи не следовало слушать хозяина, в панике лепечет она. Дейзи должна была отказать. Дейзи совершила огромную ошибку. Все в порядке, сквозь зубы выдавливаю я в попытке опереться на локоть, отчего тело пронзает новой вспышкой боли. Мы должны немедленно вернуться в Мэннер. Хозяину необходим покой, хозяин еще слишком слаб. Дейзи, она умолкает и крепко цепляется за мое предплечье, чтобы удержать от падения. Я осматриваюсь по сторонам и пытаюсь найти хоть какую-то зацепку, которая позволит мне вспомнить, каким было это место, когда я видел его в последний раз. От стен и потолка почти ничего не осталось. Лишь низкие обугленные выступы высотой около фута свидетельствуют о том, что раньше здесь находились межкомнатные перегородки. Я даже не уверен, что мы находимся именно там, где все произошло. Побудь здесь. Но хозяин Драка, доверься мне, не вправе ослушаться меня. Дейзи через силу кивает и размыкает крепко стиснутые пальцы, выпуская ткань моей мантии. Несмотря на эльфийскую миниатюрность, без ее поддержки вес моего тела словно удваивается, но я стараюсь не подавать виду. Оперевшись на оба локтя, я подтягиваюсь и сдвигаюсь на несколько дюймов вперед. Еще ни разу в жизни я не оказывался в столь унизительном положении, передвигаясь ползком, волоча за собой ноги. Каждое движение дается мне настолько тяжело, что на висках и спине выступает пот. Из-за ноющей боли в костях, мышцах и суставах сдавленное дыхание вырывается с хрипом, но я продолжаю двигаться дальше. К полуночи состояние заметно улучшилось, зелья в сочетании с целительскими чарами превосходно справляются с повреждениями тела, склеивая его по кусочкам, однако сейчас я почти уверен, что весь многодневный прогресс сойдет на нет за жалкие несколько минут моего самоистязания. Я равнодушен к боли. То, зачем я вернулся сюда, намного важнее. И совсем скоро я нахожу то, что искал. Это происходит случайно. Очередной рывок, моя ладонь погружается в смесь снега и пепла, и пальцы находят предмет, который я безошибочно распознаю на ощупь. Я резко выдыхаю и обессиленно падаю на бок. Перед глазами вновь пляшут уже привычные темные пятна, но даже сквозь них я способен различить в тусклом голубоватом свете отблеск лунного камня на изумрудной нити, покачивающейся в дрожащей руке. Последнее сомнение растворяется в холодном мраке. И на этот раз я действительно уверен, что сделал правильный выбор. Она была с Радельфусом той ночью. Она все знает. Я потерял ее навсегда. Примечание к части. Арт к главе и указанные в тексте треки. https://medhetsursi/of/slytherin345. Я уже проводила данный эксперимент в 33-й краткой главе, и, несмотря на то, что многие не любят повествование от первого лица, я помню, что вам понравилось. Как вам откровение Драка в этот раз? Мне кажется, этот персонаж заслуживает отдельного, более глубокого погружения. Возможно, главы от его лица немного выбиваются из общей картины как нечто инородное, но я не против полистилистики в тексте, если это помогает вывернуть душу персонажа наизнанку, еле сдерживает слезы. Жду ваших впечатлений, заживающее сердце. Глава 53. Драка. Если бы кто-то написал к моей жизни эпиграф, то он звучал бы следующим образом. Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Последнее, что я помню перед возвращением в Мэннер, голос Дейзи, настойчиво пробивающийся сквозь звенящий шум в ушах, который с каждой секундой становился все громче и в итоге поглотил меня целиком вместе со стремительно сгустившимся мраком. На этот раз пробуждение произошло не так гладко. Те, кому не повезло оказаться объектом насмешек в школе, должны быть хорошо знакомы с заклятием центрифуги. Признаться, я и сам не гнушался использовать его на младшекурсниках пуффендуйцах или гриффиндерцах. Мерлин знает, что было смешного в том, как зеленели их лица, и извергался наружу недавно съеденный завтрак. Просто я был избалованным мудаком. Даже дико осознавать сейчас, какое мне доставляло удовольствие служить примером для других слизеринцев, подражающих мне во всем. Мы были словно из одного теста слеплены, но лишь до того момента, когда мой мир перевернулся, и я столкнулся с реальностью, к которой всегда имел самое прямое отношение, но никогда об этом не подозревал. Я начал меняться, я изменился, а они нет, лишь самую малость повзрослели. Сегодняшнее утро стало возмездием за мои былые школьные грешки. Еще перед тем, как я открыл глаза, меня словно вращало в воздухе стадо разъяренных фистралов, а мгновением позже меня уже выворачивало наизнанку всевозможными зельями и горечью костероста. Когда сознание немного прояснилось, а в желудке больше ничего не осталось, мой затуманенный взгляд наткнулся на стройную фигуру нарциссы, наблюдающей за мной с противоположной стороны комнаты. Пытаясь отдышаться, я ждал, когда она метнется к моей постели и начнет причитать в своей привычной манере, возможно, даже накричит, но мои ожидания не оправдались. Вместо этого она, грациозно взмахнув палочкой, очистила пол и кровать, затем смерила меня уничтожающим взглядом и молча покинула спальню, не проронив ни слова. С тех пор прошло около 8 часов, но мама продолжает меня игнорировать и ни разу не почтила своим визитом. Вместо нее я беспрерывно наблюдаю виноватое лицо Дейзи, избегающей смотреть мне в глаза. Разумеется, она винит во всем себя, несмотря на то, что это я поставил ее в безвыходное положение и заставил исполнить мой приказ. Эльфы, может, и умные, но с причинно-следственной связью у них большие проблемы. Ее извиняющийся взгляд всякий раз, когда она протягивает мне очередную дозу костероста, начинает порядочно бесить. Мои расчеты оказались неверны. Кости, которые удалили и вырастили заново, пришлось вновь удалять и вновь заново растить. Помимо того, что сам по себе процесс с регенерацией весьма болезненный, скручивающие спазмы от рвотного рефлекса из-за омерзительного вкуса зелья невероятно утомляют и навевают мысли о самоубийстве. Хозяйка нарцисса не разговаривает с Дейзи, едва не плача, лепечет она, протягивая мне стакан воды. «Добро пожаловать в клуб», — кисло отвечаю я, морщась от стойкого привкуса костероста, который продолжает терроризировать мою глотку, несмотря на третий выпитый стакан воды подряд. Здесь поможет только пол-литра огневиски. В следующий раз Дейзи предпочтет быть наказанной с особой жестокостью, нежели поспособствовать ухудшению состояния молодого хозяина. К тому же, обида хозяйки нарциссы невыносимо ранит Дейзи. Неужели у Дейзи болит сердце, сэр? Дейзи часто доводится нарушать правила, но она никогда не делала этого во вред госпоже и ее сыну. Я раздраженно закатываю глаза и откидываюсь на подушку. Не волнуйся, больше не придется. Я отворачиваюсь и устремляю взгляд в стену, нащупывая подушечкой безымянного пальца лунный камень у основания ладони. Не знаю, увидела ли мать второй амулет на моем запястье и соотнесла ли его появление с моим непродолжительным отсутствием, но зато теперь у меня будет достаточно пространства для размышлений обо всем, что произошло, и о том, что делать дальше. Хорошей новостью оказалось то, что нижние конечности не пострадали во время операций. Регенерация костей и мышц не была прервана, а значит, процесс выздоровления не затянется, в отличие от грудной клетки и рук, которые претерпели непозволительную нагрузку. Плохая же новость заключается в том, что я буду вынужден соблюдать постельный режим еще минимум 2 недели, а после, я не представляю, что буду делать после. Смогу ли снова ходить, буду ли хоть чем-то полезен или моя жизнь превратится в бессмысленное существование, какова будет реакция темного лорда, когда он узнает о том, что я выжил. Наверное, в глубине души я бы хотел, чтобы он лишил меня возможности принимать какие-либо решения. Авада Кедавра обладает такой гарантией, надеюсь, в этот раз именно так он и поступит. Передозировка круциатусом может привести к потере рассудка, а пропускать через мясорубку мое тело снова уже не так интересно, как в первый раз. В своем стремлении проявлять изобретательность и избегать повторений Вальдемар зачастую ведет себя как ребенок. Смертоносный и радикально охуевший ребенок. На следующее утро все тело ныло от крепатуры и ломоты. Регенерация мышц и костей проходит успешно, если невыносимая боль и слабость сменяются состоянием, похожим на грипп. Пот катится градом, жажда одолевает до такой степени, что нечем сглотнуть. Мое физическое состояние сложно оценить, но я догадываюсь, что потерял с десяток фунтов за длительный период голодания. Аппетита нет, от одной мысли о еде накатывает тошнота. Я почти все время сплю, потому не знаю, заходила ли мама проведать меня. По крайней мере, на прикроватной тумбе, помимо стакана с водой и обилия флаконов с зельями, появилось 3 книги. Мой недоверчивый взгляд задерживается на них не более нескольких секунд, и затем мои мысли резко уносятся к Макдловскому Лондону и обугленным руинам, к лицам Уильяма и Джин, к револьверу в дрожащих руках. Все думаю о том, что бы произошло, если бы он все же выстрелил. Как ощущалась бы боль от пули, угодившей прямо в сердце. Я бы мог встретить свою смерть прямо там. Мои останки, охваченные адским пламенем, превратились бы в прах, и это была бы достойная смерть. И мне не пришлось бы снова и снова прокручивать в голове чудовищную сцену убийства, лежа прикованным к постели. Драка. Мое имя стало последним словом Джин. Оно же стало последним словом Гермионы перед тем, как я ее потерял. Я до сих пор слышу ее отчаянный крик, когда она пыталась остановить меня. До сих пор вижу ее глаза, полные слез, затравленный взгляд и окольцовывающие из сине-бордовые отметины на шее, которые, казалось, не имели для нее никакого значения. Единственное, что имело значение, это то, что я все разрушил. Она хваталась за последние ускользающие отблески света, нашего света. Я обещал ей, я обещал, что мы никогда не утратим его, что отыщем его снова во что бы то ни стало. Но я испугался ее и самого себя, того, кем я стал рядом с ней. Она так быстро простила меня, не колеблясь ни секунды, но я не смог. Мой страх был сильнее. Я мог убить ее. Я был так близко к тому, чтобы заставить навсегда прекратить ее сердце биться. Теперь ее родители мертвы. Ее самые близкие люди, к которым она могла бы прийти в поиске утешения и ласки, выплакаться, уткнувшись в плечо отца и согреваясь в объятиях матери. У Гермионы была настоящая любящая семья, которой у меня никогда не было. Я помню, как сосредоточил все свое существо на кончике палочки темного лорда, чтобы не усомниться в своей невиновности. Так почему же я чувствую себя причастным? Почему не могу избавиться от этого гнетущего чувства стыда и ощущения чужой крови на своих руках? Комната начинает расплываться. В груди поселяется давно забытое чувство панического удушья, которое мне долгое время удавалось сдерживать отклюменцией, но сейчас я нахожусь на пике собственной уязвимости. Мои руки не в чужой крови, они в крови Грейнджер. Я думал, что мне удалось уберечь ее от самого себя, отдалившись, исчезнув из ее жизни, и все равно я уничтожил ее, отобрав самое дорогое. Пусть я не совершил последнего, решающего шага, но я был там. Я смотрел, как казнят ее родителей, и я ничего не сделал, чтоб хотя бы на миг оттянуть этот момент. Я оцепенел и не отдавал себе отчет, где нахожусь и что происходит, но страх не может служить оправданием за мое бездействие. Я ведь был готов к смерти. Недостойнее ли было бы погибнуть в неравном бою с темным лордом, но при этом остаться верным себе и своим собственным идеалам до конца? Ответ лежит на поверхности. У меня нет собственных идеалов, есть лишь несогласие и ненависть. Нет стороны, за которую я готов бороться и отдать свою жизнь. Есть любовь. Я был готов пойти на все ради Грейнджера и мамы, надеялся, что тем самым упростил себе задачу. Временами мне удавалось убеждать себя, что моя миссия куда масштабнее, но правда в том, что мне плевать на орден, на Поттера и всех остальных представителей сопротивления. Я не буду скорбеть, если их истребят. Я медленно переворачиваюсь на бок, глубоко вдыхаю, чтобы ослабить тиски в груди, сжимающиеся все туже, и чувствую, как по переносице и виску катятся слезы. Подушечки пальцев слабо перекатывают лунный камень на запястье, и это рассеянное бессознательное движение дарит мнимое успокоение. Я пытаюсь сосредоточиться на звуке своего дыхания, с шумом втягивая воздух в легкие, но тиски продолжают давить, давить так сильно, что каждый новый выдох становится все резче и прерывистее. Со мной давно не происходило подобного. В последний раз я утратил контроль над своими мыслями и эмоциями в ночь нашей странной беседы с Миртл, и мне казалось, что с тех пор я стал несравнимо сильнее и навсегда избавился от того испуганного мальчишки, прочно обосновавшись в его теле. Я отвык от немощности, но сейчас мне ничего не остается, кроме как смириться со своим бессилием и постепенно привыкать к мысли, что из крепкого воина я превратился в ничтожество. Раздается тихий скрип осторожно приоткрываемой двери, но я не реагирую. Я уже знаю, что эта нарцисса пытается украдкой проведать меня, думая, что я еще не проснулся. Неподступная гордость так часто побуждает нас совершать инфантильные поступки, и неважно, сколько вам лет. Я бы и себя назвал гордецом, не удостоившим маму взглядом, однако сейчас причина вовсе не в этом. Мне мерзко от того, что она застала меня в таком неподобающем состоянии. Какое-то время ничего не происходит. Можно даже подумать, что мама решила незаметно уйти, оставив дверь приоткрытой, но спустя полминуты до моего слуха доносятся медленные робкие шаги. Нарцисса уже в поле моего зрения. Я так и не нахожу в себе силы оторвать взгляд от невидимой точки, сосредоточившись на дрожащем дыхании и ощущении одновременного тепла и холода от остывающих и вновь возобновляющихся дорожек слез. Мама останавливается возле кровати, сдержанно вздыхает и опускается на край, кладя ладонь на мое предплечье. Знак примирения. Мое горе послужило для нее извинением. Минуты молчания тянутся бесконечно. Рука нарциссы рассеянно скользит от моего плеча к локтю, и тиски все же понемногу ослабевают. Почему я стал таким? Раньше я не нуждался в утешении, мне хватало сил совладать с собой. Болезнь обнажила подавляемые чувства, которых я всегда стыдился и отрицал. И сейчас я ощущаю себя беззащитным ребенком. Родители Грейнджер мертвы, наконец проговариваю я, не узнавая свой хриплый голос, и рука нарциссы замирает. Темный лорд убил их, потому что я ослушался приказа. Звук маминого дыхания становится едва различимым. Впервые за все время нашего пребывания вместе мне хочется взглянуть на нее, но я не готов. Как это произошло? Ровным голосом произносит она, и, если бы кто услышал ее сейчас, мог бы подумать, что ее тон пронизан холодным равнодушием, однако я знаю, что это не так. Они вернулись за ней. Паркинсон с Лестринджем выследили их в Макгловском Лондоне. Выждав короткую паузу, я добавляю, Гермиона знает, я поднимаю запястье с найденным амулетом и наконец решаюсь обратить взгляд на нарциссу. Она бережно касается моей руки и проводит кончиками пальцев по лунному камню, ее губы приоткрываются в изумлении, голубые глаза излучают растерянность, лед дрожит и раскалывается. Я наблюдаю за тем, как в сознании мамы складываются недостающие части мозаики, которые объясняют все без лишних слов. «Ты нашел это там?» Она впервые смотрит прямо мне в глаза, и я едва заметно киваю. «Почему ты не сказал мне?» «Потому что должен был убедиться в этом сам». Нарцисса прикрывает глаза и судорожно вздыхает. Нетрудно догадаться, как много различных эмоций и мыслей переполняют ее в этот момент. Гнев за мой безрассудный поступок, соболезнование и вина из-за утраты Гермионы, сочувствие ко мне и моей боли, которая выпотрошила меня до основания, оставив потрепанную бесполезную оболочку, и мы снова становимся ближе. Она думает, что это был ты, догадывается нарцисса, выпуская из пальцев камень, и поджимает губы. Ее брови хмурятся, взгляд тяжелеет. Она намеревается сказать что-то еще, но сомневается. Несмотря на ее заметное преображение с нашей прошлой встречи, моя выходка оставила на ней отпечаток, который не под силу даже самым искусным чарам гламура. В тот день она приходила ко мне. «Гермиона, я тяжело сглатываю и задерживаю дыхание». «Что?» Хриплый шепот срывается с моих пересохших губ, в груди затягивается узел тревоги. Нарцисса опирается локтем на колено и проводит пальцами по лбу, заправляя белую вьющуюся прядку за ухо. «Она беспокоилась о тебе, после того, как после всего, что произошло между вами». Гермиона была упряма и не желала выдавать всей правды. «И пусть я не так хорошо знаю ее, но я достаточно хорошо знаю тебя. Вы во многом с ней похожи». Мама искоса устремляет на меня взгляд из-под полуприкрытых век и задерживает на моем лице. Я все еще не могу дышать. Стены комнаты словно сжимаются и выдавливают из нее весь воздух. Грейнджер была здесь. Несмотря на все, что я сотворил, она хотела увидеть меня. Она тосковала по мне, когда я убеждал себя, что прошло достаточно времени для того, чтобы она все осознала и возненавидела меня. Разумеется, я и сам не верил в это, но окклюменция обеспечила мне безупречный самообман. Я думал, что поступал правильно. Если бы я остался в Мэннере в тот день, если бы я только мог знать, куда приведет мое желание находиться рука об руку с темным лордом и повсеместно сопровождать его. Если бы я был способен повернуть время вспять и отказаться от этой идеи, то, возможно, вымолил бы прощение у Гермионы за боль, которую причинил, и сейчас был бы рядом, чтобы утешить ее. Она бы не отправилась к Радельфусу той ночью. Вероятно, я узнал бы обо всем раньше нее и смог бы сообщить об этом как можно аккуратнее, подготовить ее к неизбежному потрясению. Я бы обнимал ее всю ночь и целый день, столько, сколько потребовалось бы, и шептал слова утешения. Я бы разделил ее скорбь и вместе с ней оплакивал бы ее семью. Черт, как же много гребаных, если в нашей трагичной истории она сплошь состоит из непоправимых ошибок, и все, что мне остается теперь, сожалеть, проклиная судьбу за невообразимую жестокость. Драка, мама проводит тыльной стороной ладони по моей щеке, вызволяя меня из мыслительного капкана. Пообещай мне, что больше не станешь ничего от меня скрывать. Мы должны держаться вместе. Мне не понять и тысячной доли того, через что тебе довелось пройти, и, поверь, не проходит и минуты, чтобы я не винила себя за то, что не смогла уберечь тебя от всего этого. Но сейчас, прошу, дай мне шанс. Ее голос надламывается и ослабевает, несмотря на внешнюю сдержанность. Во взгляде мелькают страх и раскаяние. Дай мне шанс все исправить. Ты не сможешь, обессиленно выдыхаю я и затем совершаю первый глубокий вдох за долгое время. Я знаю, но я должна попытаться. Для этого нам необходимо доверять друг другу. Я все уничтожил. Мне больше нечего доверить тебе. Нарцисса на мгновение выдавливает мимолетную горькую улыбку и нежно гладит меня по волосам. Для начала будет замечательно, если ты перестанешь пытаться убить себя, милый. Ты ведь знаешь, как меня это расстраивает. С моих губ срывается непроизвольный смешок. Я действительно не знаю никого сильнее этой женщины. Только моя мама способна шутить о смерти в столь редкие и значимые моменты небывалого откровения. Прости меня, сегодня и завтра, всегда. Последние две недели я до конца своих дней буду вспоминать с содроганием. Никогда бы не подумал, что такое понятие, как постельный режим, таит в себе столько подводных камней. Отныне оно будет ассоциироваться у меня исключительно с унижением и стыдом. По правде говоря, я бы запросто променял минувшие 14 дней на добротную пытку Круциатусом. Книги – единственное, что спасало меня и отвлекало от текущей реальности, чередующейся с болезненными воспоминаниями. Я задумался, как много лет я уже пребываю в беспробудной депрессии, которую попросту не замечал. В своем неуемном стремлении держать все под контролем и быть начеку я никогда особо не был озабочен вопросом, куда исчезла из моей жизни вся радость. Лишь когда рядом со мной была Гринджер, все становилось иначе. Моя душа вздыхала с облегчением, внутри словно все оживало, распускалось, подобно весенним цветущим деревьям. Однажды в далеком детстве я поделился с нарциссой тревожной догадкой, что цветам не место на жестких крючковатых ветвях. Есть в этом что-то противоестественное, нелепое и даже постыдное. На что мама задумчиво улыбнулась и сказала, что, когда я однажды влюблюсь, то почувствую шевеление волосков на теле от накатывающих мурашек. Именно это и ощущают цветущие яблони и сакуры каждую весну. Я смерил нарциссу скептическим взглядом и насмешливо фыркнул, повторяя за рядом стоящим отцом, который не проникся милой выдумкой. Однако некоторое время мамины слова не выходили у меня из головы, пока я окончательно не забыл об этом, поступив в Хогвартс. Забавно, что я вспомнил об этом. Странная штука, память. Сейчас я бы многое отдал, чтобы почувствовать так же, ибо от перманентного давления в голове, груди и горле я устаю больше всего. Депрессия изматывает куда сильнее любой физической нагрузки. Начало февраля для меня знаменуется новым этапом восстановления, а именно, сегодня я при помощи нарциссы и Дейзи совершил первую попытку принять вертикальное положение. Несмотря на целую коллекцию зелий, поддерживающих тонус мышц во время долгого лежания, после повторной регенерации они все равно ослабели настолько, что я с трудом могу сесть. Руки быстро пришли в норму благодаря чтению и другим незамысловатым повседневным действиям, мелкая моторика восстанавливалась практически безболезненно благодаря минимальной нагрузке. Другое дело, позвоночник и мышечный корсет, не говоря уже о ногах, в которых только-только начинает появляться подвижность. Еще ни разу в жизни мое тело не было настолько бесполезной грудой хлама. Куя урайц руку и дикс септан съед дими плюс старт. Еме Рьо Уирейс Науеау Дуфаит Куиту Асап Присте Ассиаир 48, ФР. Кто бы мог подумать, что 17 с половиной лет спустя я вновь буду радоваться тому, что ты научился сидеть. Я адресую нарциссе хмурый взгляд и наталкиваюсь на ее гадкую ободрительную ухмылку, за которой впрямь можно разглядеть ликующий огонек. Ферми Ла 49, ФР. Заткнись. Нарцисса презрительно прищуривается и обиженно вздирает подбородок. Если ты думаешь, что по-французски это звучит не так грубо, то ты ошибаешься. Если ты думаешь, что издеваться надо мной на другом языке менее бестактно, то у меня для тебя плохие новости. Мама закатывает глаза и обиженно поджимает губы. С каждым днем ты становишься все более невыносимым. Болезнь тебя распустила, Она поднимается с кресла и у самой двери оборачивается через плечо. Дейзи отведет тебя в ванную. Никогда бы не подумал, что эти 5 волшебных слов так поднимут мне настроение. Больше никаких унижений с очищающими чарами и ненавистными посторонними прикосновениями. Но неприятный осадок из-за того, что нарцисса возымела надо мной полную власть ввиду моего беззащитного положения, невероятно досаждает. Ее гиперопека чрезмерно обременительна. Я должен быть благодарен, но вместо этого непрестанно язвлю и сыплю грубостями. Труднее всего признаться себе в том, что без мамы и Дейзи я не протянул бы и дня. Как только за нарциссой запирается дверь, Дейзи возникает передо мной с торжественной улыбкой и протягивает руку. Перед тем, как аппарировать, я бросаю взгляд на дверь и вполголоса спрашиваю, как самочувствие, Лавгуд? Дейзи с облегчением выдыхает. Уже намного лучше, сэр. Дейзи оставила ей последние 2 дозы зелья на сегодня и завтра. Мисс Луна уверяет, что чувствует себя хорошо. Если говорить на чистоту, кое о чем нарцисса все же не знает. И да, я вновь плету заговор у нее за спиной, бессовестно эксплуатируя ее эльфа, просто потому, что такой я человек, Элливандер. Уши Дейзи совершают странное движение, по которому становится ясно, что дела у старика идут не очень хорошо. За время довольно тесного общения с ней я уже научился правильно толковать жестикуляцию ушей Дейзи, которые словно живут своей жизнью, и таким образом распознавать ее реакции еще до того, как она озвучит ответ. Ночью мистера Элливандера мучил жар, он был в бреду. Все повторял имена Гриндевальда и Темного Лорда, печально оповещает она. Дейзи проведывала его каждый час, обновляла согревающие чары и поила бодроперцовой настойкой. Я отстраненно киваю, отведя взгляд, и затем вновь внимательно смотрю ей в глаза. Делай все, что необходимо, для обоих. Конечно, хозяин. Дейзи обо всем позаботится. Она берет меня за руку, и мы аппарируем в ванную комнату. Несмотря на то, что перемещение достаточно быстрое и заняло не более доли секунды, неприятные ощущения в теле заставляют меня скривиться. Дейзи может помочь хозяину раздеться. Я бросаю на нее предупредительный взгляд, и в следующее мгновение она низко кланяется и исчезает. Некоторое время я продолжаю лежать в пустой ванне, откинув голову на бортик и прикрыв глаза. С тех пор, как мне стало известно о похищении Лавгуд, она не выходит у меня из головы наряду с другими навязчивыми мыслями. Я не знаю, что ждет ее и других пленников, которые находятся в Мэннере уже несколько месяцев. Получится ли у меня их вытащить из гребаной тюрьмы, или я лишь смогу сделать условия их пребывания в плену самую малость сноснее. После того, как мама рассказала мне о милосердии Элливандера, а я уверен, что именно он позаботился о своевременном прибытии Дейзи и тем самым не дал мне умереть, я не могу отделаться от чувства стыда из-за того, как поступил со стариком. Я перед ним в долгу, и забота нашего домового эльфа – наименьшее, что я могу для него сделать, хотя Дейзи и без того помогала им втайне все это время. Луну Лавгуд пожиратели смерти доставили в Мэннер за день до Рождества. Она возвращалась на Хогвартс-экспрессе домой и собиралась встретить праздник с отцом. Лавгуд принудительно сняли с поезда, и ей должна быть известна причина, почему. Несмотря на ее храбрую попытку оправдывать мягкотелость своего аполитичного папаши, он не смог ее защитить. Его никчемное миролюбие не уберегло его семью. Можно сколько угодно притворяться, что никакой войны не существует, и если хорошенько спрятаться, то она никогда тебя не коснется. Но это мировоззрение недальновидных глупцов, пребывающих в выдуманном мире и отрицающих кошмарную реальность, довольно полезный навык, если применять его в акклюменции, и неимоверно опасный, когда выстраиваешь свою жизнь, основываясь на лживых фантазиях. Несложно догадаться, к чему принудили Лавгуда приспешники Волдеморта в обмен на жизнь дочери. Я знаю, что ее пытали, и пытали с пристрастием. Ее счастье, что поблизости не оказалось Сивова. О судьбе Аббат, кстати, мне по-прежнему ничего не известно. Хорошо, что я не присутствовал при пытках. От одной только мысли у меня холодеют ладони и стынет кровь в жилах. Я до сих пор вспоминаю с содроганием ту ночь, когда я был вынужден избавить Теда Танкса от мучений после пыток Беллатрисы. На сей раз она была не одна, Родольфус. Этот блядский психопат не был мне симпатичен и раньше, но с тех пор, как Грингер начала принимать мертвое оборотное зелье, я напрочь дьявольски возненавидел его. Я знаю, что скрывается за его лживым очарованием. Такого больного ублюдка ничто не способно остановить или отвлечь, Он действительно заслуженно считается одним из самых опасных пожирателей смерти. На роду Уэббот впрямь написано какое-то проклятие. Не думаю, что Сивый стал бы упускать возможность полакомиться свежей плотью. Полагаю, Уэббот мертва. Я тяжело вздыхаю и аккуратно снимаю с себя одежду. Взмахом палочки наполняю ванну, соскальзываю по бортику вниз и погружаюсь в воду с головой. За последний месяц мне не доводилось испытывать ничего приятнее. Как же восхитительно вновь обладать возможностью делать это без посторонней помощи. Осточертело быть жалким и слабым. Я пытаюсь как можно четче запомнить этот момент, чтобы он послужил для меня достаточно мощной мотивацией продолжать с каждым днем становиться крепче и не поддаваться усыпляющим козням болезни. Спустя минуту я выныриваю, провожу ладонями по лицу и изрядно отросшим волосам, зачесывая их назад. Многодневная щетина неприятно царапает подушечки пальцев. Я тянусь за палочкой, наколдовываю небольшое зеркало, чтобы не порезаться, и судорожно сглатываю. В отражении на меня смотрит лицо, которое я не узнаю. Исхудавшее и исполосованное глубокими шрамами, я чувствовал их и раньше, но даже примерно не мог вообразить, насколько чудовищно они изменили меня. Я завороженно наблюдаю, как катится по бледной коже капли воды, затекая в грубые рубцы, оставленные темной магией, как дрожащие пальцы робко проводят вдоль уродливых линий, которые останутся со мной навсегда. Почему-то мои мысли внезапно уносятся к Нарциссе, ее взгляду, растерянному и исполненному боли в день моего пробуждения и привычному мягкому, во все последующие. Она видела мои шрамы ежедневно и даже не подавала виду, насколько ей было невыносимо видеть меня таким. Мама улыбалась, отпускала остроумные шутки, интересовалась моим мнением о прочитанных книгах и затевала горячие споры, словно ничего не изменилось. Словно ее сын не превратился в изувеченного монстра, пусть и под этими шрамами все еще виднеется прежняя красота, унаследованная изящность тонких черт. Я отворачиваюсь от зеркала и взмахиваю палочкой, развеивая чары. Погружаюсь пальцами в мокрые волосы, оперевшись локтями в присогнутые колени, отчего мертвенную тишину нарушает короткий всплеск воды. Я понимал, что многое не будет как раньше, но лишь сейчас начинаю осознавать, какой длинный и тернистый путь смирения мне предстоит. Вот так, кончик палочки отрывается от моей кожи. Я поднимаю глаза от монографии аббревиатора Вульфстона Тарнхельма, которая увлекла меня настолько, что я даже не заметил, как пролетело время. Светло-голубые тона маминой спальни усиливают проникающий в окна дневной свет и создают впечатление значительно лучшей освещенности, нежели в моей комнате. Что скажешь? Мои губы изгибаются в усмешке, и я слегка наклоняюсь вперед, чтобы рассмотреть свое отражение со всех сторон в зеркале белого резного трюмо. Это определенно я, такой, каким помню себя в последние годы, лишь с незначительными изменениями. Волосы привычно коротко сострижены на висках и затылке, более длинные пряди с макушки спадают на лоб, как раньше, но мой взгляд прикован к лицу. На гладкой коже видны едва заметные следы от глубоких шрамов, а те, что были поменьше, вовсе исчезли. Для уверенности в том, что мои глаза не врут, я провожу пальцами по коже снова и снова и затем оборачиваюсь к Нарциссе. «Ты должна научить меня так же». Она раздражающе самодовольно улыбается и изгибает брови. «Неужели сам Драко Малфой соизволил попросить меня об услуге? Ты знаешь кого-то еще в этом доме, к кому я могу обратиться за помощью в чарах гламура?» Мама принимает задумчивый вид и постукивает кончиком палочки по подбородку. «Я слышала, Фенрир регулярно к ним прибегает. Чем еще объяснить, как ему удается быть таким очаровательным милашкой? Я с отвращением кривлюсь, но не могу сдержать вымученного смешка. Более гротескной картины, чем Сивый, прихорашивающийся за туалетным столиком, трудно представить. Стервозный токсичный юмор моей матери – лучшая ее черта. И, кстати, заливистый несдержанный смех, вне всяких сомнений, тоже относится к моим фаворитам. Она прячет палочку и протягивает мне руку. «Давай». Прошло уже больше часа. Я обреченно закатываю глаза, испытывая боль от одной только мысли – но все же повинуюсь и хватаюсь одной рукой за предплечье Нарциссы, второй опираюсь на стол и через силу поднимаюсь, стараясь распределить вес таким образом, чтобы маме не приходилось надрываться. Последние 12 дней я проделываю это, на первый взгляд, незамысловатое упражнение каждый час, чтобы ноги привыкали к нагрузке, хотя я по-прежнему не ощущаю их в полной мере. Хорошая новость заключается в том, что от пояса до колен вернулась чувствительность. Неловко это признавать, Однако данная область, по понятным причинам, беспокоила меня больше всего. «Отлично», — ободряюще бормочет мама. «Ты молодец, уже намного лучше, правда?» То, насколько каждый раз волнительны для нее эти моменты, заставляет мое сердце предательски сжиматься. Я чувствую себя почти здоровым, но по-прежнему остро реагирую на разного рода сентиментальщину, замечая в глазах нарциссы искру надежды, когда ей кажется, что никто не смотрит, видя ее трепетную улыбку вместо привычной сдержанной, безопасной. Я прохожу неимоверно тяжкий путь, однако мне трудно вообразить, сколько испытаний преодолела она, спасая меня и, в прямом смысле слова, пытаясь поставить меня на ноги. Быть центром чьей-то вселенной – непростое бремя, но не то чтобы кто-то спрашивал меня о том, хотел ли я появляться на свет. Эта мысль пронзает мое сознание, и я опасно пошатываюсь, теряя равновесие. Мама крепко удерживает меня за локоть и помогает опуститься обратно в кресло. «Ничего, это нормально. Видно, я слишком тебя перехвалила». Она адресует мне дразнящую ухмылку и ласково треплет по волосам, но я едва ли отмечаю это вниманием. Перед глазами вспыхнуло воспоминание об увиденном во время моего пребывания в коме сне. Я много чего видел, но почему-то именно этот пронесся у меня в памяти в мельчайших деталях. «Мам, я осекаюсь и пытаюсь подобрать правильные слова для вопроса, который еще толком не успел сформироваться в моей голове. Нарцисса вопросительно смотрит на меня, взгляд оттеняется беспокойством. Люциусон всегда был таким, вышло не очень складно и весьма косноязычно для человека, который получил 10 превосходно и 2 выше ожидаемого пасов». Мама выдавливает вежливую улыбку, никак не сочетающуюся с мрачным взглядом, и затем медленно качает головой. «На твой вопрос сложно ответить однозначно, но могу лишь сказать, что он никогда не был таким, как ты, Драка, даже в твоем возрасте». Я в недоумении хмурюсь, продолжая смотреть ей в глаза. «Что ты имеешь в виду?» Мама вздыхает, и я начинаю жалеть, что поднял столь неприятную для нас обоих тему. Но я должен убедиться, что не являюсь причиной ее несчастной жизни. То, что привиделось мне во сне, не могло оказаться правдой. Так ведь, у Люциуса была другая судьба. Он выбрал свой путь сам и никогда не претерпевал мук сомнения, поскольку все в его жизни происходило согласно плану. Никаких исключений. Я помню тот день, когда меня впервые представили твоим бабушке и дедушке, и я была ошеломлена тем, насколько мало в них человеческого. Они казались ледяными фигурами или, скорее, мраморными изваяниями. Говорили тихо и медленно, совершали минимум движений, лица их были статичны, никакого даже легкого намека на улыбку или иные эмоции. Я тоже воспитывалась в аристократических чистокровных традициях, однако в моей семье все были бурных кровей. Когда они злились, я знала. Когда радовались, я знала. В нашем доме часто стоял крик, был слышен смех. Дом Малфоев не полнился ничем, кроме тишины и скупых разговоров. И если Абраксас и Элвина в силу своего возраста привыкли к бесчувственности, то Люциус, нарцисс, мрачнеет еще больше и заправляет за ухо выбившийся локон, нервное движение, выдающее ее напряжение. Она обращает на меня взгляд и совершает глубокий вдох. Его душа была темной. Да, он бывал нежен и галантен, дипломатичен, рассудителен. Когда я узнала, что обещано ему, я была так счастлива. Люциус очаровал меня своей загадочностью, но я не знала, что кроется за ней. Со временем я начала замечать, как он меняется, если что-то противоречит его ожиданиям. Отвечая на твой вопрос, я могу заверить тебя, что Люциус не всегда был жестоким, но и доброта была ему неведома. Мы уже были обручены, когда он примкнул к темному лорду. Абраксас и Элвина не одобрили выбор Люциуса и посчитали его поступок безрассудным, так как все это напоминало некий сомнительный культ, основанный безродным полукровкой, не принадлежащим всецело ни к одной семье из священных 28. Но Люциус отверг опасения родителей и впоследствии разорвал с ними связь. Перспектива быть причастным к первому настоящему магическому ренессансу ослепила его и придала его жизни смысл. Он ощутил власть значительно большую, нежели та, которой обладала его семья. И он был непоколебимо верен своим идеалам, идеалам темного лорда, до самого конца.